518. Не случайно мы часто толкуем о творчестве тонкого мира. Сознательность и внимательность приготовляют нам широкое поле для творчества. Можно заметить, что это созидание не утомляет и остается неисчерпанным. Так происходит между мирами сотрудничество. Мы можем утончать формы тонкого мира, потому каждый запас утончения нужно беречь как сокровище. Сердце менее изнашивается, если окружающее не мешает этим утончениям, потому мы так против невежества, которое наиболее нарушает восхождение сердца. Конечно, невежество есть союзник сил темных.